Орсон Скотт Карт. Квинтет Эндера. Книга первая. Игра Эндера. Роман. Перевод с английского. Елена Михайлик. Серия «Пятая волна». Санкт-Петербург. Азбука. Азбука. Аттикус. 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.